распечатал ее заново, просмотрел еще страницу, мечтая только о том, чтобы случилось чудо, и телефон не зазвонил. Но он зазвонил. Ричард включил громкую связь. «Алло, Ричард! Финансовый директор интересуется, когда он получит отчет». Ричард посмотрел на часы. «Да, Сильвия, через 5 минут уже почти все, только вложу отчет о прибылях и убытках. Спасибо, Дик. Я зайду через 5 минут». Сильвия была секретарем финансового директора. Очень этим гордилась и неустанно демонстрировала деловитость. Едва Ричард выключил связь, телефон зазвонил снова. «Ричард!» — послышался голос Джессики. — Это Джессика. Ты ведь не забыл? — О чем? — пробормотал Ричард, пытаясь вспомнить, что же он мог забыть. В надежде найти ответ, он бросил взгляд на фотографию Джессики, и ответ нашелся на желтой бумажке, приклеенной ей на лоб. — Ричард, возьми трубку. Он взял, перечитывая написанное на бумажке. — Прости, Джесс, нет, не забыл. В 7 часов в итальянском дворике встречаемся на месте, да? Джессика, а не Джесс. Она на секунду умолкла. После того, что было в прошлый раз, нет уж, ты заблудишься даже на лужайке перед домом. Ричард хотел сказать, что любой может перепутать национальную галерею с национальной портретной галереей, и что не она же простояла весь день под проливным дождем. Впрочем, он считал, что это ничуть не хуже, чем бродить по любой из означенных галерей, пока ноги не отвалятся. Но смолчал. «Я зайду за тобой», — объявила Джессика. «Пойдем туда вместе». «Хорошо, Джесс, то есть проси, Джессика». «Ричард, ты ведь подтвердил заказ?» «Конечно», — бодро соврал Ричард. У него на столе истошно завещал другой телефон. «Джессика, я тут отлично», — ответила Джессика и повесила трубку. Одной из самых дорогостоящих покупок в жизни Ричарда стало обручальное кольцо для Джессики, которое он приобрел 1,5 года назад в Хэротс со скидкой, разумеется. Он снял трубку со второго телефона. «Салют, Дик!» — сказал Гарри. «Это я, Гарри!» Гарри сидел через несколько столов от Ричарда и махал ему из своего сверкающего чистотой стола, на котором, разумеется, не было никаких троллей. «Ну как, все в силе?» «Помнишь, мы собирались выпить и обсудить ситуацию в Мерстом?» «Гарри, хватит названивать. Конечно, все в силе», — буркнул Ричард и повесил трубку. На желтой бумажке внизу был номер телефона. Он сам его записал несколько недель назад, когда оставил это напоминание самому себе. И он действительно заказал столик, кажется, но не подтвердил заказ. Все собирался, но забегался, да и времени еще оставалось вполне достаточно. Однако неприятность ходит стаями. У его стола возникла Сильвия. «Дик, где отчет?» «Сейчас, Сильвия, подожди секундочку». Он застучал по кнопкам телефона и облегченно вздохнул, когда на том конце ответили. «Итальянский дворик, слушаю вас». «Мне нужен столик на троих», — выдохнул Ричард. «Сегодня. Я, кажется, заказывал. Если да, то я подтверждаю бронь. А если нет, то хотел бы заказать его сейчас, если можно». Оказалось, никто не бронировал столик на сегодня на имя Мэхью. И на имя Стоктона тоже. И на Бартрам, фамилия Джессики. А заказать сейчас... Самым неприятным был даже не отказ, а то, каким тоном ему отказали. Этот тон подтверждал, что столик на сегодня следовало заказывать давным-давно. Возможно, должны были сделать родители еще до его рождения. А теперь заказать столик на сегодня абсолютно невозможно. Даже если папа Римский, премьер-министр Великобритании, президент Франции, явится в итальянский дворик, заранее не заказав столик и не подтвердив заказ, они будут изгнаны оттуда с позором. Понимаете, это для босса моей невесты. Конечно, я должен был позвонить заранее, ведь нас только трое. Неужели нельзя как-нибудь? На том конце повесили трубку. «Ричард, финансовый директор ждет», — напомнила Сильвия. «Как думаешь, если я перезвоню и предложу им денег, у них найдется столик?»